«Меня с малых лет терзают вопросы», — признался вахтер Кривошеев. «Какие, Виктор Иванович?» «Вот, например, почему одни с хорошей фамилией, Алмазов или Сталин, а кто-нибудь с другой, с нехорошей, как я, Кривошеев, или мой сменщик Данила Жопин? Потом, почему среди вахтеров, гардеробщиков и слесарей нет ни одного еврея, а среди главных инженеров их пруд-пруди? Почему у Петра Григорьевича жена молодая и красивая, а у Николая Ильича старая, угрюмая, сварливая корга? А я сам лично бобыль. И что бы было, если б я, Виктор Иванович Кривошеев, родился немцем? Тоже стал бы безжалостным фашистом? Или в подполье развернул бы антифашистскую борьбу?» «Эх, не о том ты думаешь», — сказал Степан, — «не те себе вопросы задаешь». «От тена!» — удивился Виктор Иванович. «Понимаешь», — сказал Степан, — «есть такие бессмысленные вопросы, что даже получив на них ответ, человек ни на миллиметр не приблизится к истине. Ломать над ними голову — только попусту тратить время». А есть вопросы, Виктор Иванович, которые, как стрела, пущенная из лука, сами ведут тебя к пониманию тайны жизни, хочешь ты этого или не хочешь. «А что это за вопросы?» — заинтересовался вахтер. «Ну, вот тебе хороший вопрос», — сказал Степан Степаныч. «Очень важный и нужный. В чем смысл прибытия Бодхидхармы в Китай?» 2,5 недели думал вахтер Кривошеев над этим вопросом. Думал постоянно. Когда шел на работу, когда ел и пил, даже когда он спал. Этот вопрос пульсировал у него в голове, не давая покоя. Особенно Виктор Иванович погружался в него на вахте во время рабочего дня. Этот вопрос вытеснил все остальные вопросы. Виктор Иванович был как в тумане. Он отвечал не впопад, вообще не заглядывал в удостоверение, и если бы о его состоянии узнала разведка Абвер, то на секретный авиазавод в Жуковске нагрянули бы десятки, а может быть и сотни немецких шпионов и выдали все тайные секреты нашей авиационной промышленности. Да если б сам Гитлер неожиданно пожаловал, Виктор Иванович его бы равнодушно пропустил на авиазавод, хотя он знал Адольфа Гитлера в лицо по рисункам кукрыниксов. На исходе 3-й недели, когда Степан Степанович возвращался с завода, он обнаружил на проходной вахтера Кривошеева в полном и абсолютном смятении. «Я 3 недели, — воскликнул несчастный вахтер, — бьюсь над вопросом, который ты мне, Степан Степанович, задал, и не могу найти ответа. Ради всего святого ответь мне. В чем смысл прибытия Бодхидхармы в Китай?» Ответ такой: «Никакого смысла», — бросил мимоходом Степан и поспешил на последнюю электричку. Когда ранним утром Степан пришел на завод, Виктор Иванович Кривошеев был уже другим человеком. Все его взгляды на мир полностью переменились. Он поклонился Степану Степановичу и сказал, что намерен удалиться в леса или горы, не теряя ни минуты. «Хочется побыть одному», — сказал он, — «посидеть на природе без всякого дела». Но Степан ему посоветовал оставаться на проходной. «Время военное, Виктор Иванович, завод секретный, не уходи. А то найдут и расстреляют. Зачем тебе это надо? А заводская проходная — идеальное место, где посредством созерцания можно освободиться от рождения и смертей и обрести силы для преображения этого мира в царство Будды». С этими словами Степан Степанович раскрыл серебряный портсигар, подаренный ему лично председателем Президиума Верховного Совета, членом Политбюро ЦК товарищем Калининым, и угостил Виктора Ивановича Кривошеева папиросой «Герцеговина Флор». У Степана Степановича Гудкова все фотографии, какую ни возьми, носили несерьезный характер. Особенно одна — Он там уже в зрелом возрасте сидит у окошка в платке, по бабье подперев голову рукою.